13 сидел в диагностическом кресле, как обычно, опутанный проводами, подобно футуристической мумии, когда по всему бункеру взревели базеры боевой тревоги. Врач испуганно вскочил из-за своего стола и замер в нерешительности. «Что случилось?» — откуда-то из-за спины дрожащим голосом спросила медсестра. «Что это?» Судя по расширенным от испуга глазам доктора, тот и сам хотел узнать, что это было. Все сомнения разрешил грохот динамиков системы оповещения. «Внимание! Боевая тревога! Всему персоналу срочно занять места согласно боевому расписанию. Полная герметизация уровней, перемещения запрещены до особого сигнала». Сообщение повторилось дважды, и динамики затихли. Тем временем на мониторах системы высветился текст объявленного предупреждения. Доктор попытался связаться с кем-то из начальства, но ничего вразумительного ему объяснить никто не смог. 13-й пожал плечами. «Очень интересно. Вот значит, к чему это смутное ощущение опасности с самого утра». Однако сделать все же он ничего не мог. Уровни загерметизированы. Он у медиков. Помещение охраны в улье. Придется дождаться либо разгерметизации, либо сообщения от руководства. А пока, кроме ожидания, заняться нечем. «Доктор, это надолго. Давайте закончим», — предложил он эскулапу. Перепуганный врач, неподвижно сидевший около коммуникатора в ожидании ответа очередного абонента, дрогнул и поднял глаза. «Да-да, разумеется». Занявшись привычной работой, он почувствовал себя увереннее. Вскоре невозмутимое спокойствие 13-го передалось окружающим, и люди успокоились. Медсестра даже предположила, что тревога учебная в целях проверки систем герметизации, и доктор важно согласился. 13-й промолчал, погруженный в свои мысли. Тревога боевая, это было ясно. Что-то действительно произошло, и сидеть в пустой палате он дальше не собирался. Как только сообщение между уровнями восстановят, надо будет, так сказать, прибыть к месту службы. На сегодня все, вы можете идти. Доктор улыбался резиновой улыбкой. «Когда меня выписывают?» «Через 2 дня, думаю. Вы будете полностью здоровы. Но организм еще ослаблен, поэтому в течение недели вам противопоказаны тяжелые физические нагрузки и...» «Доктор, а нельзя ли выписать меня сегодня?» 13-й пристально смотрел из клапа в глаза. «В связи с особыми обстоятельствами. Все-таки учебная тревога – штука серьезная». Врач поспешно закивал головой. «Да, конечно. То есть мы такое не практикуем, но в связи с особыми обстоятельствами...» Он замялся. «Я могу выписать вас на амбулаторное лечение. После окончания учебной тревоги вам надо будет пройти еще 2 сеанса процедур». В голосе доктора снова появились нотки испуга. «Вот и хорошо. Я обязательно приду». 13-й улыбнулся медсестре и, пожав врачу руку, вышел из кабинета. Как скоро будет снят запрет на перемещение между уровнями, он не знал. И, не желая тратить время впустую, направился в спортзал. Когда, закончив тренировку и приняв душ, 13-й вернулся в палату, его уже ждали. Молодой рослый парень, лет 20, в новенькой форме охранника, стоял посреди помещения и беспомощно оглядывался. «Вы 13-й?» – оживился он, заметив входящего. 13-й кивнул. «Вас срочно вызывает начальник охраны. Следуйте за мной», – важно сообщил мальчишка и добавил. «Специально для нас снята герметизация и активирован лифт». 13-й зашлепал больничными тапками вслед за провожатым. Форму уничтожили еще в день катастрофы при дезактивации, и другого обмундирования, кроме больничной пижамы, у 13-го не было. В лифте он принялся рассматривать новоиспеченного бравого воина. Судя по возрасту и состоянию формы, мальчишка бесспорно был из числа вновь поступивших на работу в корпорацию. Крепкий, холеный, чистенький, прическа, аккуратный маникюр. Парнишка, видимо, из состоятельной семьи, возможно, даже из VIP-уровней. Новенькая форма сидела на нем ладно. Сам Супермен прямо-таки раздувался от гордости. Почему бы и нет, исходя из норм и кредитных ставок, опубликованных советом. Можно было сделать вывод, что охрана позиционировалась как одна из привилегированных специальностей. 13-й мысленно хмыкнул. Конечно, на 7 уровнях бункера много человек нуждались в неусыпном надзоре, и реактор, и систем жизнеобеспечения, и пульты управления шлюзами, хранилища баз данных. Список маленьким не был. Но любой грамотный правитель всегда помнит, что охрана в любой момент может стать очень эффективным рычагом управления. Множество президентов и премьер-министров вышло из недр силовых структур. Еще большее количество государственных переворотов было осуществлено их руководителями. Не случайно даже в самых развитых демократиях личный состав сил охраны, правопорядка, зачастую был сопоставим, а кое-где даже превышал количество боевых штыков вооруженных сил. Полицейские дубинки разрубили на своем веку немало гордиевых узлов и узелков, не поддававшихся ораторам. В отчасти не потому ли численность службы охраны за первые же 2 недели существования корпорации выросла с менее чем 300 сотрудников до более чем 3000. Никакую другую службу не поспешили укомплектовать так быстро. Лифт достиг улья, и новоявленный супергерой снова возглавил шествие. Напротив каждых дверей межуровневых лифтов стояло по два вооруженных охранника. Сразу же бросилось в глаза оружие, несущих службу. Не только короткие резиновые дубинки, наручники и служебные пистолеты, согласно обычному штатному расписанию, но и 10-зарядные автоматические карабины, служебное гладкоствольное оружие. На коротких дистанциях, например, в условиях бункера, картечный выстрел из такого карабина по незащищенной цели означал для последнего неминуемую смерть. У входа в подуровень начальника охраны также стоял вооруженный парный пост. Очень интересно. Начальника охраны за свою недолгую работу в бункере 13-й видел всего один раз при приеме на работу. Отставной генерал милиции считал своим долгом лично проводить финальное собеседование с каждым вновь принятым. И не все, по слухам, его проходили успешно. Шептались, что генерал видит человека насквозь, почище рентгена. 13-й тогда вошел в кабинет и доложил по форме о прибытии. Сидящий за столом жилистый мужчина, лет 60, оторвался от изучения его личного дела и поднял седую голову. Немигающий взгляд серых глаз был действительно тяжел. Генерал смотрел пронзительно, словно для него не существовало ни кожи, ни черепа, ни даже мозга. Одна лишь душа стояла перед ним, человека. И сейчас в нее очень внимательно осматривались, и под серых бровей давно не молодые, но поразительно чистые глаза. Глаза человека, повидавшего в этой жизни немало. Начальник службы охраны был далеко не прост. Генерал пожал ему руку и, коротко кивнув на личное дело, сказал: «Читал, а теперь и сам вижу, что не подведешь старика». На этом тогда собеседование и закончилось. Все знали, что старик не любил пространных бесед, предпочитая словам действия. У входа в кабинет начальника службы охраны новоиспеченный герой остановился, и его бравый вид несколько увял. Было видно, что мальчишка не горит желанием лишний раз показываться на глаза старику. 13-й вошел в кабинет. Генерал сидел за столом. Напротив него расположилось 1-2 человек в униформе. Со многими из них он уже был знаком. «Все бывшие военные», – машинально отметил он и представил, как забавно будет сейчас выглядеть его доклад по форме в больничной одежде. Однако докладывать не пришлось. «Садись, майор», – еще на входе прервал его генерал и жестом указал на свободное кресло. Его воспаленные глаза смотрели устало, лицо прорезали глубокие морщины, отчего он выглядел сейчас намного старше своих лет. Многочасовое напряжение сильно измотало старика. «Не будем терять времени, кто знает, сколько у нас его осталось». Генерал ткнул узловатым пальцем в сенсор, и на мониторе замелькали кадры. 13-й узнал видеозапись выхода экспедиции на поверхность. Генерал не торопясь комментировал: «Вы видите, как экспедиция, высланная навстречу спасателям, поднимается наверх. В верхнем шлюзе они установили две камеры, по одной в каждой секции, и ретранслятор для связи бункера с переносной РЛС, которую они должны были развернуть на поверхности. Вон она, эта РЛС, на снегоходе упакована. Эти кадры знакомы всем, их транслировали на весь бункер. Экспедиция должна была вернуться через 5 часов, но в назначенное время никто к шлюзу не пришел, и трансляцию было решено прекратить. За это время экспедиция связь не поддерживала, на запросы не отвечала, РЛС не заработала». Генерал сделал глоток воды. 13-й заметил, что стакан в его руке почти незаметно дрожит. Значит, произошло что-то действительно очень плохое. Сначала боевая тревога, потом старик обратился к нему по воинскому званию, чего на гражданке вообще никто никогда не делал. Теперь это дрожь в руках. А ведь генерала так просто не напугаешь, он калач 4-й. Старик снова коснулся сенсора и продолжил. Спустя 47 минут после истечения срока экспедиция вышла на связь с сообщениями о пострадавших и о необходимости срочного оказания помощи. Как вы слышите, сигнал сильно засорен помехами и практически неразборчив. Освещения в обеих секциях шлюза нет, только инфракрасная подсветка камеры. В шлюз вошли участники экспедиции, неся на руках неизвестных людей, предположительно пострадавших. В общей сложности 15 человек. 13-й взглянул на экраны, где 5 пар одетых в серебряные скафандры людей, несущих на руках неподвижные тела, входили в шлюз. Сразу все стало ясно. 10 вооруженных людей несли на руках 5 вооруженных пострадавших. Оружие и снаряжение у каждого. В реальных условиях для облегчения ноши оружие и снаряжение с раненых сняли бы, либо не взяли с собой вообще, либо несли силами уцелевших. На экранах была наспех организованная диверсионная группа. Судя по бурым разводам и характерным отверстиям на скафандрах, экспедиция перестала существовать еще пару часов назад. В этот момент на экране выскочившие из лифта диверсанты расстреливали встречающую группу. Тревогу поднял старший команды смены охраны шлюза. Виктор Костецкий, радиопозывной 48. Если бы не его оперативные действия, потери были бы гораздо серьезнее. Костецкий успел спасти 11 человек и сорвал попытку врага прорваться в шлюз. Сам он погиб. 13-й смотрел на лежащего в луже крови Витька. Один из скафандров подошел к 48-му и дал короткую очередь. Вспомнилось, как 48-й, вечно кипя неуемной энергии, влетал в палату и выпаливал новости. Вроде и знали друг друга всего ничего, но ведь находил время навестить. А после того, как 13-й остался единственным пациентом эскулапов, не пропустил ни дня. Вроде бы мелочь, но вся жизнь состоит из вот таких вот мелочей. Где-то внутри стало больно. Жаль девочек, смышленые они у него не по годам. Не поверят в сказку о командировке или полете на Луну. Теперь ясно, зачем всех здесь собрали. В результате нападения наши потери составили 12 человек убитыми, плюс состав экспедиции. Генерал вывел на экран списки погибших. После атаки нападавшие уничтожили камеры наблюдения. Мы закрыли все переборки и заблокировали их в лифтовом холле. Они потребовали впустить их в бункер и представить управление лифтом. Иначе угрожают сбросить сверху в шахту лифта ядерный заряд и взорвать его. Возможно, что это не блеф. Сразу после нападения камеры и датчики в верхнем шлюзе были уничтожены электромагнитным импульсом. Ученые сообщают, что фиксируют мощные детонации на мечте шлюза. Похоже, кто-то взламывает ворота, чтобы получить доступ в шахту. Мы закрыли все переборки, блокирующие шахту лифта по длине. Но если заряд будет взорван внутри шахты, они не выдержат. В лучшем случае шахта будет завалена на всю глубину. В худшем можем лишиться верхнего уровня. Но это еще не все. Есть опасения, что нападающие смогут найти последний оставшийся выход. И тогда мы будем погребены здесь заживо. На принятие решения у нас есть 3 часа. Старик выключил мониторы и сел в кресло. Слова давались ему нелегко. Он перевел дух и продолжил. Совет собирается оповестить всех и готовить сетевой опрос. Хотят узнать мнение людей. Медики говорят, что нападающие и тут, и наверху. Не меньше суток сидят на антирадиационных препаратах. Иначе бы уже жарились давно. После такой передозировки антирада, половина из них обречена и без облучения. А те, что покрепче, получат серьезное осложнение. Я не думаю, что надо впускать бункер вооруженных головорезов, способных запросто убить 20 ни в чем не повинных людей. Но и рисковать мы тоже не можем. Что происходит наверху и насколько серьезна угроза напавших, неизвестно. Двигаться нам с ними тяжело. Боевого оружия нет, только служебное. Личный состав – одни новички. Все, кому доводилось поюхать пороху, сидят здесь. Генерал обвел взглядом сидящих и закончил. Совет дал добро выслать разведку для сбора информации. У нас пока еще остается последний запасной выход. Я хочу выслушать ваши соображения. Несколько секунд в кабинете стояла тишина. Затем прозвучало одно предложение. Потом второе. Спустя минуту обсуждение шло вовсю. 13-й слушал молча и не вмешивался, пытаясь по смыслу реплик определить степень подготовки присутствующих. В общем-то, перед ним стояла вполне обычная для разведподразделения задача по сбору информации о противнике. Вот только в случае неудачи горе-разведчики приведут врага прямо к последнему входу в бункер. Спустя 10 минут стало понятно, что ни разведчиков, ни армейских спецназовцев среди присутствующих нет. Ну и случайно здесь тоже никто не оказался, повоевать успели все. Его размышления прервал старик. «Почему молчишь, майор? Это же твоя вотчина!» Стоило генералу заговорить, как в кабинете все смолкли. «Скажи, сынок, что думаешь? 25 000 душ сейчас, возможно, на волоске висят». 13-й мгновение молчал. Все взгляды устремились на него, и в наступившей тишине стало слышно, как громко тикают старинные часы на генеральском столе. Массивный, покрытый витиеватой резьбой ореховый корпус в виде бурого медведя, держащего 2 лапами на груди циферблат с ажурными стрелками. Среди нагромождения электроники и мигания индикаторов смотрелся очень необычно и немного странно. Словно обрывистый островок чего-то очень живого, упорно борющийся за существование, в бездушном мире потоков безразличных всему электронов. Ситуация вполне понятная. 13-й встал, чтобы лучше видеть реакцию слушателей. Диверсионную группу впускать в бункер нельзя, это ясно и так. Но у них есть боевое оружие, которого нам очень не хватает. Необходимо этим воспользоваться. Нет смысла рисковать людьми, пытаясь выбить их из лифтовой. Так же, как нет смысла применять сонный или отравляющий газ. Там у всех есть средства защиты. Предлагаю загерметизировать помещение и откачать оттуда воздух. Судя по видеозаписям, систем регенерации кислорода закрытым циклом у них нет, так что долго они не продержатся, а 9 боевых стволов нам пригодятся. На поверхность должна пойти группа в составе 12-16 человек, плюс кто-то из ученых на тот случай, если ядерный заряд действительно существует, и попытаться его найти. Необходим запас антирада на всякий случай, а также средства маскировки. Использование скафандров и радиационной защиты исключаются. Они сильно сковывают обзор и движение, сводя на нет мобильность и маневренность. Не помешали бы еще взрывчатые вещества и средства взрывания. Возможно, они есть в инженерной группе, или их можно синтезировать в наших лабораториях. Надо поговорить с научниками. Группа выйдет из бункера через необнаруженный противником вход, скрытно приблизится и произведет сбор данных, а в случае благоприятной ситуации уничтожит врага, либо проведет диверсию. В конце концов, главное – выиграть время. Даже на антирадиационных препаратах при таком излучении противник долго не продержится. Детали операции необходимо разрабатывать, привязываясь к карте местности и в соответствии с имеющимся в нашем распоряжении средствами. Это пока все. 13-й внимательно следил за лицами присутствующих, но явных признаков малодушия ни у кого заметно не было. Что ж, это хорошо. Значит, группу сформируем. А там дальше что уж будет видно. Кто чего стоит, это уже поверхность покажет. Генерал ответил не сразу. С минуту он молчал, анализируя услышанное. Затем потянулся к коммуникатору и послал сигнал вызова в центр управления, где в эти минуты шло заседание совета директоров.